Глава вторая. Продолжение царствования Петра I Алексеевича. Движение русских войск к южным границам. Объявление народу о войне с турками. Отъезд царя. Его болезнь и печальное состояние духа. Веселые вести. Свидание с польским королем в Ярославле и договор с ним. Сношение с турецкими христианами. Молдавский господарь Кантемир. Договор его с царем. Сношение с сербами и черногорцами. По просьбам христиан Петр торопит Шереметьева. Шереметьев переходит Днестр. Кантемир объявляет себя против турок. Недостаток провианта. Переписка Петра с Шереметьевым по этому поводу. Царь у прута. Поездка его в Яссы. Решение военного совета. Переход армии через прут. Она окружена турками. Отчаянное положение русских. Затруднительное положение визиря. Переговоры. Мир. Положение Петра. Его письма в Сенат и к своим. Подканцлер Шафиров и молодой Шереметьев остаются при визире для окончательного улаживания дела. Петр не хочет исполнять договор, пока Карл XII останется в турецких владениях. Турки требуют, чтобы русские не входили в Польшу. Послы голландские и английские помогают Шафирову в переговорах. Петр решается исполнить первую статью договора насчет отдачи Азова и срытия Таганрога. Шафиров заключает новый договор. Издержки при заключении этого договора. Петр Толстой. Усилия его и Шафирова противодействовать шведским внушениям. Пребывание русских в Польше служит им в том главным препятствием, раздражая султана. Шафиров, Толстой и Шереметьев в Семибашенном замке. Турция снова объявляет войну России за невывод войск из Польши. Трусость султана. Разлад его с Карлом XII. Окончательное заключение мира между Россией и Турцией. Черногорцы. Дела польские. Как только было получено известие о разрыве мира со стороны турок, Петр послал повеление князю Михаилу Михайловичу Голицыну двинуться к молдавским границам с 10 драгунскими полками и сторожить движение турок и татар. Шереметьев должен был идти туда же из Ливонии с 22 пехотными полками. Князь Михаил Рамадановский отправился в Путивль с дворянскими полками, а киевский губернатор, князь Дмитрий Михайлович Голицын, должен был следить за запорожцами. 25 февраля 1711 года в Московском Успенском соборе в присутствии царя объявлено было народу о войне против врагов имени Христова. Перед собором стояли оба гвардейские полка, готовые к выступлению в поход. На их красных знаменах виднелся крест с подписью «Сим знамением победиши». 6 марта сам царь выехал из Москвы к польским границам. В Луцке остановил его сильный припадок болезни, о котором он так уведомлял Меншикова 9 апреля. «Объявляю, что я зело был болен скорбью такою, какой болезни отроду мне не бывало, ибо 2 недели жестокими палаксизмами была, из которых 1,5 сутки держал, где весьма жить отчаялся, но потом великими потами и уриною освободился и учусь ходить. В тот же день Петр написал и Апраксину: «Я был зело болен и не чаял живота себе от скорбутики, но ныне, слава Богу, прихожу в прежнее». Печальное расположение духа не покидало Петра и, разумеется, могло только усилиться от болезни. 12 апреля он писал Меньшикову в ответ на известие о смерти царевича Имеретийского, умершего в шведском плену: «Зело соболезную о смерти то ли зрядного принца, но невозвратимые уже лучше оставлять, нежели воспоминать. К тому же имеем и мы подлежащий безвестный, и токмо единому Богу сведомый путь». 24 апреля он писал из Яврова Апраксину, по печению которого были вверены низовья Дона, и который спрашивал, где ему лучше утвердить свое пребывание. «Где вам быть, то полагаю на ваше рассуждение», — отвечал Петр, «ибо вся та сторона вам вручена, и что удобнее где, то чините, ибо мне, так отдаленному, и почитай в отчаянии сущему, к тому ж от болезни чуть ожил, невозможно рассуждать, ибо дела, что день, отменяются». Скоро, впрочем, стало веселее в Яворове. Пришло известие, что татары, нападшие на Украину, прогнаны с большим уроном, что заднепровская Украина, приставшая была к Орлику, сильными мерами приведена в послушание. Петр писал Меньшикову 3 мая: «Наши войска будут на Днестре, кончая в 15 сего месяца. А хане чаю, что вы известны, что с уроном великим возвратился, и сын его убит на Украине. Здесь, заднепровская Украина, вся была к Орлику, и воеводе киевскому Потоцкому пристала, кроме Танского и Галагана. Но он ее изрядно наши вычистили, и он их скотов иных за Днепр гетману, а прочих чаю в подарок милости вашей в губернию на пустые места пришлем. Христиане бедные зело ревностно к нам поступают и пишут неописанный страх и конфузию в поганых, которую наипаче умножил тот знак, когда пошли из царя града. Тогда стал чрезвычайным штурм и Магметово знамя, которое несено было пред янычарами в полку, то все изорвало и древко втрое изломило». Весело было в Яврове Екатерине Алексеевне. Знатные поляки давали балы, где ее принимали уже как царицу. «Мы здесь», — писала она Меньшикову, — «часто бываем на банкетах и на вечеринках, а именно 4 дни, 9 мая, были у гетмана Синявского, а вчерашнего дни были у князя Радзивилла и довольно танцевали.